Продолжение главы 1. Часть 1. На Ямском лугу между Кремлем и мануфактурами Гурий увидел приторной зелени траву и неизменных сорок, которые по-прежнему в рыхлом воздухе позднего лета, изнемогая от жары, хотят попасть в сады Кремля. Они трепещут над низким мостом через реку Ужгу, еще более ожелезнили своды моста, и на чугунной решетке все еще сохранились остатки ужгинского герба. Бронзовый медведь везет на себе человека с веткой в руке и на ветке змея. Такой же герб висит еще над девичьими воротами Кремля. Через ворота бегут к Волге купаться мальчишки и девчонки. Вбежав в темный тенистый квадрат, который кладет солнце от ворот, они, замирая сердцем, видят сияющий сноп Волги и пушистый пар, поднявшийся над рекой. Тугой запах воды доносится до них. Они приглаживают вспотевшие и взбившиеся волосенки, и им кажется, что как будто стало холодней. Они вздыхают и бегут по камням мостовой по спуску. Булыжники, заросшие травой, приятно обжигают ногу, и они тогда напрямик устремляются по крепостным валам. За воротами аллея тополей. Листья изгибаются под неощутимым ветром, и пыль перекатывается сухо среди жилок листьев. «А у нас от тебя много ждут, Гурий», — сказал Лопта. «Оскудели, отец?» «Оскудевали, оскудевали, а пока днюем невыясненными. Выяснят, задекретят. Велика ли моя обязанность, председатель церковного совета, осмотри, что получилось. Чем же живы, отец? Кремль? Приданьями? Мануфактуры? Газетами, Гурий?» Молодой сезонник выкрикнул: «Пила скоро ест, мелко жует, сало не глотает, а мы сыты бываем». Сезонники захохотали и прошли. Лопта тронул коня, рыжий, с несуществующей котомкой, подвинулся к ним ближе. Гурий подумал, что рыжий идет подслушивать, но и сезонники вдруг остановились. На шоссе из переулка вышел азиатец в ситцевом халате с засученными рукавами. Он был перепоясан сыромятным ремнем, на котором болталась кривая шашка. Он вел под усцы коня, на котором седой старец в бурой папахе весело улыбался. Конь стремился гордо. Старец был слеп. «Много их ходит здесь», — сказал Лопта, — «а такого еще не показывали. Учатся на мануфактурах, чтобы, дескать, свою промышленность открыть». «Ты почему, Гурий, про Агафью не спрашиваешь? Больна разве?» Отец Евангел открыл было рот, но взглянул на Лопту и замолчал. Сезонники окружили азиатцев. Гурий положил под ноги чемодан, уселся. Лопта, облокотясь на кучерское сиденье, задумчиво смотрел на азиатцев. «Мужики обступили халатника и думают: чудо! А была у меня девка-поломойка, ты ее, небось, Гурень, и не помнишь? Ну, взял я ее на жизнь, когда экономом служил в воспитательном доме. И произошло с ней разное, и взяло меня это разное под самое сердце. Велел я ей вымыться и приготовиться, чтобы могла она нагреть своим телом твою постель. Плохой обычай, и христианского в нем мало. Каков ни наесть, а веду? Сказал ей, а она отвечает мне: не хочу. Почему противиться, неизвестно. Всегда была раньше сговорчивая. Ну, грешен я, обругал, приказываю: иди. А она стоит и говорит мне, что от дверей не отойдет. Я тогда и хлопнул дверью со всей силищей и не заметил того, что она за косяк держалась, и отбила ей все пальцы. Ну, ей бы только убрать руку, так она из гордости движения сделать не хотела. Руку убрать. Дескать, свою слабость покажу, или сказать мне: темно, папаша, не бейте дверью, здесь моя рука лежит. Ну, я бы ее уважил. Раздробила пальцы. Не сказала, подтвердил со вздохом отец Евангел. Раз ты на подвиг приехал, то я тебе о подвиге и рассказываю, сынок. Не на подвиг, отец, на размышление. На размышление? Переспросил отец Евангел, поправляя бисерный свой кушак. Над чем здесь размышлять? Нас и без того взреволючили. Помолчи, отец Евангел, дай рассказать. Вышла она, у ней из руки кровь брызжет, Домника Григорьевна с полотенцем бежит, а Агавка мне такие слова. Зачем мне мыться, коли мне нечего одеть? Вот ты смеешься, Гурий, а то чудно, что девка была в полном забросе, одежонка на нее шла, ну, нищий бы постыдился одеть. Заговорила девка. Вставала она, бывало, с петухами и ложилась она с курами, а тут... Ну, заиграла во мне этакая. Отлично, говорю. Думаешь, я скуп и жалел на тебя? Так вот, на, выбирай. Распахнул я кованной жестью дедов еще сундук. Вывалил из него все платья, так что Домника Григорьевна, строптивая твоя мамаша, охнула и присела. Стою и любо мне, понимаешь, смотреть, что, ну, что дальше с девкой произойдет. Так-с. А она, немало думая, подходит к сундуку, выбирает малиновое бархатное платье, сшила его Домника Григорьевна лет 15 или 20 назад и надевывала 5 раз к причастию. Выбрала еще зеленую кашемировую шаль, встряхнула, прикинула на руку, а рука, заметь, брызжет кровью, сказала: «Спасибо, папаша Иван Петрович», и поплыла в баню. Еле успели мы очнуться от такой смелости, вкатывает Хлобыстай. Портной был при тебе, помнишь? Сейчас он заведует типографией, храмы посещает, а сам боком насчет Бога выражается. И с придурью вообще. Ротище у него прокуренный, табаком за версту, руки над платьями распростер. «Ах, — говорит, — готовитесь к встрече сына, платье выбираете». Кто знает, отнял бы я у Агафьи платье или нет, но только она, надо думать, об отнятии рассчитывая, одним словом, подождала, когда Хлобыстай разговорился, открывает дверь, рука завязана, а сама... Вот уж не думал, что привел Бог такую красавицу воспитать. «Удивительный вид, точно!» — вздохнул Евангел. «И косы, как рожь, и походка тоже. Слава вам, Иван Петрович!» «Веселый это случай, а не диво, отец!» «Ты еще дослушай! Диво-то в том, как и о чем она заговорила и что нам сказала!» В уме и характере дива, а не в красоте, Гурий. А теперь еще по Кремлю слухи. Скажут, сберег невесту сыну епископу. Не рукоположен, — тихо повторил Гурий. И есть у меня одна невеста, не невестная, церковь. Азиатец в ситцевом халате, едва лоб-то влез на облучок, подвел к ним своего коня и быстро проговорил. Ты тоже имеешь коня, ты знаешь места. Где здесь подле мануфактур живет мой сын Мустафа Буаразов, и где здесь дом узбека? Лоб-то молчал. Слепой старик весело крикнул ему с седла. — Я слышу дым от дома моего внука, поворачивай вправо. Азиатец в ситцевом халате сказал, поднимая ножны своей шашки. Ты плохо слышишь дым своего внука, отец. Вправо течет Волга. Я остановлюсь здесь, потому что в ней я могу поить своего коня. Ты, сидящий на облучке, у которого борода похожа на серп, может, тебе придет фантазия не только молчать, но и смеяться над моим отцом? Его зовут Мехамед Айзор Буразов. Его имя знает вся Средняя Азия и некоторые окраины Персии. Я его сын Измаил. Вот какие мои перспективы, и мы идем в гости к Мустафе, сыну моему, из дома узбека, который будет большим инженером и спецом по хлопководству. Ожидаю на той неделе Луку Селестенникова. Он тоже был хлопковод, а теперь мне срубы поставляет на плотах. Великим знатоком оказался. Может, и выйдет толк из твоего Мустафы, а из тебя, гражданин, как ты с первым попавшимся изъясняешься, не вижу. Я говорю не с каждым попавшимся, а с врагами. Шашкой этой я ударил и бил много врагов, и каждому из них перед смертью я говорил обширную речь. Басмачи и офицеры захватили моего отца, потому что он был комиссаром и революционером. Они поднесли к его глазам раскаленный в огне клинок и нагло сказали: «Поскольку ты хотел мешаться у нас под ногами, постольку ступай в тьму». И они держали клинок у его глаз, пока они не лопнули. И вот я ловлю мучителей и офицеров и тоже отправляю их в тьму, всех, кто не хочет мне указать дорогу. Они разбежались от сверкания моего клинка по всей России, и я шел от Туркестана, ведя под усы моего коня, на котором сидит мой отец. Он был храбр. — Кто на войне не был храбр? — сказал Лопта, подбирая вожжи. — Посмотри на моего коня! — вскричал Измаил гордо. Лопта хлестнул вожжами, Тарантас ринулся, и Лопта обернулся к азиатцу. На таком коне золотородцу хорошему карьеру сделать можно. Сезонники захохотали. Измаил опять поднял из ножен саблю. Старец потрогал его за рукав. Из переулка к ним бежал волоокий узбек в пиджаке, в кепи и с часами на кисти руки. «Я еще с этого коня произнесу над тобой смертную речь. Я вижу слабость твоих рук. Я по рукам угадываю. Граждане, веселый магнат Хай, программный дракон, ушел под землю в пьяные пещеры, а людям дал 777 богов. И люди медленно раскидали его богов. И сказано в его программах, что придет на землю человек, который откинет последнего из 777 богов. Этот человек, граждане, совершит 100 раз по 10 смертных грехов. Его, помимо всего, вы сможете узнать по золотому волосу на виске. Он совершит убийства, развраты, кражи, ложь, ссоры, обиды друзьям. Он будет думать скверные мысли о своем народе. Он привьет людям усталую зависть и потерю желаний. Я уже вижу его. Он движется по земле. Он ослепил моего отца, и я произнесу перед его смертью и над ним величайшую из моих речей. Слушай, — скажу я ему, — как ветер разносит сухой бараний помет, так я разнес мучителей моего отца». Он смотрел вслед убегающему тарантасу и вдруг обернулся к сезонникам и к рыжему с несуществующей котомкой. Он положил руку к рыжему на плечо и быстро спросил: «Как твоя фамилия?» Рыжий поспешно ответил: «Вавилов». И, видимо, стесняясь того, что испугался окрика и сказал свою фамилию, отвел глаза и посмотрел вдоль забора. Вавилов, приподняв рыжие плечи, вгляделся еще раз и вдруг, скинув руку Измаила, быстро побежал к новому и длинному забору, окружавшему стадион. Он слышал, как Измаил кричал ему вслед: «Покажи твой висок!» Как хохотали сезонники и как подошедший узбек Мустафа увещевал отца и хохочущего на коне деда Мехамеда Айзора. Часть вторая. Вавилов быстро устал от бега. Ему показалось, что у канавы подле поворота забора, против высокого темного здания, это был воспитательный дом, в котором он рос, сидят четверо, и у одного из них в руках мелькнула вавиловская желтая котомка. Но чем ближе он подходил к четверым, тем меньше в нем было уверенности, что котомка — это его. Он зашагал тихо. Воспитательный дом. Вавилов горько запомнил коридоры, запах квашеной капусты и гнилых дров. Многие из его друзей ушли из этого дома в приют, устроенный обрусевшими немцами, владельцами мануфактур, господами Таре. Из приюта можно было попасть в ремесленную школу, а оттуда в тюрьму и на каторгу. Его охватил трепет, знакомый ему еще в детстве. У него хорошая память на прошлое. Он вспомнил, как дразнили их, учеников ремесленной школы, козлами за жалкие синенькие шинели с оловянными пуговицами и желтенькими кантиками. Вспомнил он, как он рассчитывал на изменения, когда уехал на войну, а там дали ему разбитый мотоциклет, пакеты и ежедневную грязь дорог и ямы от разорванных снарядов. Он посмотрел на Кремль. В детстве и поп, и учителя рассказывали им много священных преданий о Кремле, и над койками у ребятишек висели литографированные картинки. И в пост под унылый вой 30 кремлевских церквей их вели на исповедь. Он долго помнил покрытый легким инеем холодный пол притвора. Из темного здания вышли несколько солдат, быстро размахивающих свертками, должно быть, пошли в баню. Значит, здесь теперь казармы. Ему стало грустно, что он не может испытать такого же желания свободы, которое чувствуют сейчас солдаты. Ноги у них, и отсюда заметно, радостно сплетаются. Да, он воевал, но, талантами не обладая, застрял мотоциклистом. А в революцию все мучили болезни. Он поступил на рабфак, но и тут не удалось. Захворала жена. Надо было ухаживать за ребенком, он вернулся на производство. Жена умерла, за ней вскоре ребенок. Тусклое раздражение всегда мучило Вавилова. Подоспел какой-то разговор, сокращение, Вавилова рассчитали. Он признал это правильным, болезненный, вялый, он любил водку, совершал прогулы, тосковал по жене вслух нелепо. После расчета он вспомнил большие волжские мануфактуры, где-то прочел, что там набирают третью смену, он и поехал, впрочем, мало надеясь на возможность заработка. Когда он подъезжал к мануфактурам, ему стало скучно, он, как и всегда в таких случаях, выпил. Проснулся, а его желтой солдатской котомки и тужурки с деньгами не было. Соседи же высказали радость, что хоть хорошо документы у него не утащили. Но главное, вместе с деньгами украли и билет. Он подумал, протокол потащит его в милицию, и, не доезжая одной станции до города Ужги, он слез. Ему доставило чувство облегчения сознание, что он идет и как будто делает необходимое дело. Он срубил посох. Снял фуражку, вспомнил, что давно не брил голову, он не любил рыжих своих волос. Но как только он подумал, что можно захворать, простудиться и вообще чем-то страшно навредить себе, он сразу почувствовал себя утомленным и голодным. Ему подумалось, что вот он, когда пошел, то думал идти далеко. Но куда теперь уйдет? Да и как он будет разговаривать с крестьянами, к которым с войны он питал злобу, несмотря на все прочтенные брошюры о необходимости мира с середняком? Мужики с обычной ненавистью, с которой они относятся к бродягам, начнут осматривать его и будут его бронить, а он с обычной своей трусостью ответит выдумкой какой-то сложной мести, которую нельзя никогда осуществить. Он прошел через станцию, дабы самого себя утешить, что приехал с поездом. И ему не хотелось гнать себя к мануфактурам, да и машин он не любил. Он вспомнил многое и позорное из своей жизни, когда происходили случаи трусости перед машинами, даже жалкий мотоциклет на войне. Он стоял у канавы. Четыре человека сидели в кружок. Он узнал свою желтую котомку и свое полотенце с синими краями и с розовой буквой, вышитой покойной женой. Прошло много лет с последней встречи, но недаром была у него отличная память на прошлое. Он узнал их. Четырех. Часть третья. Ближайший к нему Мезенцев, низенький, совсем округлился, имел щеголеватое брюшко и стал еще нахальнее, чем прежде. Черноухий Пицкус мыл в канаве длинные волосатые свои ноги. Помвоша Лясных, коренастый и весь цвета мутной воды, лежал на спине, крепко и уверенно дыша объемистой грудью, а над ним Мелитон Колесников, облысевший, с огромными розовыми кулаками, раскачивал забор и кого-то в щелку натравливал. Сережа Мезенцев раскладывал на четыре доли котомку Вавилова. Все четверо тоже узнали Вавилова, и лишь один помвоша Лясных вздобрел было, улыбнулся, но Колесников повел кулаком, и помвоша уставился в небо. — Изъездили тебя, рыжий, — протянул Мезенцев, — до того изъездили, что стоишь ты вот и думаешь, моя, мол, котомка или не моя, мои, мол, подштанники или чужие. Ты за 10 сажень от нас был, а Пицкус уже про твою душу наушничал нам. Верно, Вавилов? Вавилов видел, что спорить бесполезно, а пока бежишь за милицией, мошенники убегут. Мезенцев уже разделил поровну котомку Вавилова, уже добросовестно вздохнул, удовлетворенный, и сказал: «Берите». Но Лясных лениво выразил желание разделить выкраденное на 5 частей. И Вавилов понял, что этим предложением, если оно покажется им чем-то смешным, он войдет в круг мошенников. Колесников рассмеялся, за ним рассмеялись и другие. Вавилову было стыдно, но он вместо возмущения тоже рассмеялся. Мезенцев разделил котомку на 5 частей. И Вавилову досталась эмалированная кружка, полотенце и мыло в костяной мыльнице. Мезенцев провозгласил пескливо: «Будешь ты, Вавилов, с нами наслаждаться и доводить тех, кто в сапогах, у кого 2 кожи на ногах, до лыка». «От того, что мы думаем», — завороженным басом протянул Колесников, «от того, что помвоша Лясных у нас так перетерт, что получился из него лед, а в реке не тонет, и в огне не бывает, и не пылает», — прервал его Мезенцев. Был он мелиоратором, был он и оратором, а стали все, одним словом, безработные. Был, скажем, Пицкус голкипером, потому он нас подле забора остановил на футбол смотреть. 8:0 вбили кремлевцам, — сказал Пицкус, выкидывая из канавы ноги. «Пошли, ребята, будет кудесничать. Сережка, у тебя какая специальность, Вавилов?» Мезенцев закричал во весь голос: «Дурак не без идеологии, умный не без специальности. Не мешай Вавилову соображать, Пицкус». «А ты, Вавилов, не беспокойся. Мы тебя воровать не позовем. Теперь мы такое слово не любим употреблять. Теперь бухгалтерия. И если удалось, архив и амба». Он посмотрел, как Колесников кинул пудов 4 камень, и как ударили брызги, и как лягушка испуганно понеслась вдоль канавы. «Ты не удивляйся, Вавилов. Он раз пить захотел, а кругом жара, и было это, кажись, в Астрахани». Опять заученным басом и, видимо, наслаждаясь шутками Мезенцева, Колесников тупо проговорил: «В Оренбурге». «Совершенно верно. В Оренбурге, Вавилов. Да, была жарища, и воды нету. А идем мы по тракту. И плывет, понимаешь, над землей туча, Вавилов. Так Колесников берет камень, оборачивает вокруг него пинжак и кидает в тучу. Падает камень обратно, и весь, понимаешь, в воде. И напились, и пинжак прохладный. А ты говоришь, Бога нету. Пицкус в тех местах благодаря своим ногам сайгаков пас и подгонял их под выстрелы охотящихся комиссаров, а я для тех комиссаров, жалко мне было ихней скуки, из-под курицы при общем наблюдении яйца выкрадывал. Помвоши лясных, добрейшая душа, водолюб, ну, жалко ему смотреть, как Колесников через каждую версту пинжак кидает в тучи, износиться может пинжак. И понюхал лясных песчаную землю, стукнул пальцем и говорит: «Здесь вода». «И ткни ногой, Пицкус!» И ударила вода Вавилов. Всю ночь мы плакали от такой высокой специальности, и после этого пошли на службу в мануфактуры. В случае чего он, Лясных, знаменитый мелиоратор, может для нас Волгу отвезти, и мы оставшейся рыбой будем питаться. Над забором прыгал футбольный мяч, и слышались хриплые свистки. Вавилов устал от пескливых воплей Мезенцева, и Мезенцеву противен Вавилов. Он ему рассказывал про друзей, издеваясь, со сплевываниями, с противными взвизгиваниями. Но тяжелее всего Вавилову было понимать то, что самая важная их профессия скрывается ими. И лучше бы Вавилову уйти сейчас, а он не мог. Он подошел к щели, в которой смотрел Пицкус. Пицкус освободил щель ласково, и Вавилову стала обидна эта ласковость. Пицкусу при дележе достался вавиловский револьвер. Дрянной бульдог, к которому Вавилов привык и держал при себе только потому, что было десятка два патронов. Пицкус, по-видимому, боялся, как бы Вавилов не донес. Последний мяч взметнулся, кремлевцы-игроки, по большей части крючники, вышли из ворот, они шли, раскачиваясь мимо канавы. Мезенцев, отбегая от Вавилова, задорно закончил: «Меня не обкрадут, Вавилов». «Меня не обгонишь, Вавилов», — сказал Пицкус. Лясных по-прежнему смотрел в небо, но и он отозвался заученно: «Меня не утопишь». Колесников с хохотом закричал: «А меня попробуй кто осилить? Я с зимы здесь кулачную стенку завожу. Я через весь СССР на кулаках прошел. У меня...» Мезенцев прервал его: «Ты тянешь, Колесников. А все Вавилов происходит потому, что мы над этим думаем. Мы четверо думающих. Вникни». Белобрысый крючник крикнул Колесникову: «Здоров, свояк! Кто это еще с вами?» Мезенцев быстро и пескливо отозвался: «Вавилов, наш приемыш. Вавилов у нас как месяц. Идет лесом, не треснет, идет плесом, не плеснет, а в общем и целом ён хлызда и слякть».